Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабачик-целовальник. Обмерли. Никто не засмеялся, понимали, что горе. У целовальника лицо голое. Вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача. Перекрестился на 5 низеньких глав. Хмуро сказал: «Заходите». Наискосок на паперти юродивый запрыгал, по-собачьему тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики, девица. Счастье храму, где прибился юродивый, но и опасно по нынешнему времени. У старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтесь, али меня не узнали?» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю кесарю Федору Юрьевичу Рамадановскому. Вдруг закричали: «Поди! Поди!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам на сугробы. Промчался золоченый со стеклянными окнами вазок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка. На взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболи мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в вазок шелка, бархаты. А законную царицу Евдокию Федоровну этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь, навечно слезы лить.